Кормление в свободном режиме. Кошки, по своей природе, любители что-то постоянно жевать, поэтому они и чувствуют себя комфортно, когда у них есть возможность питаться свободно. Большинство здоровых, активных кошек не имеет явной склонности к перееданию, поэтому возможность питаться по желанию удобна как для ваших питомцев, так и для вас. В качестве свободного кормления лучше всего предлагать сухую пищу, потому что свежая пища может испортиться, зачерстветь и выглядеть непривлекательно, если ее оставить дольше, чем на полчаса. Будучи хозяином многочисленного кошачьего семейства, нужно организовать несколько мест для приема пищи. Даже если все ваши кошки хорошо уживаются между собой, может наступить момент, когда у них появятся территориальные проблемы, и одна или две ваших кошки начнут вытеснять остальных. Напряженность между кошками, тревога и враждебность часто сохраняются и в месте приема пищи. Если вы хотите создать обстановку, в которой каждая кошка чувствует себя достаточно защищенной, чтобы спокойно поесть, установите несколько питательных пунктов, так чтобы ни одной кошке не пришлось бы заходить на территорию другой, если со стороны последней ощущается враждебность. Если напряжения нет, вы можете установить несколько мест питания в одной зоне, например, в кухне. Во враждебной же обстановке вы, наоборот, должны рассредоточить эти места по всему дому. Возможно, вам также придется создать места приема пищи на различных уровнях. Если какая-то кошка не чувствует себя комфортно, питаясь на нижнем уровне, очень возможно, что она нуждается в большей безопасности, которую дает приподнятое место для питания. Другая кошка, если она очень застенчива, может предпочесть более укромные зоны для еды, а также если в доме собака или маленькие дети, вам необходимо разместить миску за пределами их досягаемости. Если у вас большое количество кошек с очень развитой иерархией, поставьте миски с пищей на разные уровни, чтобы доминирующая кошка, кошка среднего ранга и нижнего ранга чувствовали себя защищенными. Держите в голове предпочтение мисок, когда распределяете пищу. Если вы знаете, какие именно миски любят или не любят определенные кошки, убедитесь, что вы все предусмотрели, когда оборудовали места для кормления. Если вы в настоящее время кормите кошек по графику, и около мисок ощущается агрессия и напряженность, или если несколько кошек едят слишком быстро, оставляя еду в миске, переход на свободное кормление поможет вам. В этом случае кошки выработают более продуктивный график, кто и где ест, а разное местоположение мисок поможет разрешить территориальные споры. Кроме того, свободное питание удержит ваших питомцев от переедания. Предостережение. Кошки никогда не едят там, где испражняются, поэтому никогда не устанавливайте место питания рядом с туалетным лотком.